Матерь Агни-йоги. Не поддавайтесь иллюзии, что внешние обстоятельства могут сокрушить дух. Дух несокрушим, и силы его неисчерпаемы. Физические силы имеют предел, но сила духа беспредельна. Эту силу можно призвать могучим усилием воли к выявлению из глубин духа. Великие подвиги совершаются в таком подъеме. Человек даже часто не понимает, как это он мог совершить то, что сделано было им в момент такого духовного подъема. Призывайте незримого водителя и действуйте вместе. Помните крепко слова «против нас никто не силен». Немощно тело, но мощен дух.